и через 5 часов мы увидели Никко, деревню, которая тянулась вдоль подножия горы, а капризная природа, пожелав вознаградить за труды нашей многострадальной кости, разразилась словно смехом потоками солнечных лучей. Они озаряли немыслимый ландшафт. Вокруг нас, темно-зеленой стеной, высились криптомерии. По голубым валунам мчался темно-зеленый поток, а через него был переброшен кроваво-красный мост из лакированного дерева, тот самый священный мост, ступать по которому могла лишь нога Микадо. Японцы — хитроумные художники. Когда-то давным-давно на ручей в Никко приехал великодушный повелитель. Он посмотрел на деревья, на поток, на холмы, с которых тот сбегал, затем взглянул вниз по течению, где зеленели крестьянские поля, на отроги лесистых гор. Для того, чтобы связать все это воедино, «необходимо яркое пятно на переднем плане», — сказал он, и, проверяя свои слова, поставил под страшными деревьями мальчика в бело-голубом. Ободренный благодушием повелителя, старик нищий осмелился спросить у него милостыню. В древности великие обладали привилегией пробовать закалку клинка на попрошайках и им подобных. И вот повелитель совершенно механически, не желая, чтобы его беспокоили, отхватил старику голову. Кровь брызнула потоками чистой киновари на гранитные глыбы. Повелитель улыбнулся. Случай разрешил загадку. «Постройка здесь мост», — приказал он придворному плотнику. «Мост такого же цвета, как эта кровь на камнях. Рядом поставьте мост из серого камня, так как я не забываю о нуждах простого народа». Он подарил мальчику 1000 золотых монет и отправился своей дорогой. Он сочинил пейзаж, что касается крови, ее вытерли и не вспоминали о ней. Такова история моста в Никко. Ее нет в путеводителях. Я пошел на голос реки сквозь хрупкие постройки игрушечной деревеньки, через бугристую пойму реки, пока, перейдя мост, не оказался в окружении замшелых камней, кустарника и весенних цветов. Слева от меня, напоминая красноватый бок Аравалли, вздымался крутой склон горы, поросший лесом. Справа расстилались крестьянские поля и деревенька, высились башни кипарисов. Потом мои глаза остановились на синеватой вершине горы, обрамленной полосами не растаявшего снега. Отель стоял у ее подножия, и был месяц май. Затем мимо пролетел воробей, держа в клювике соломинку, потому что он был занят постройкой гнезда, и я догадался, что в Никко пришла весна. Там, у нас в Индии, можно совершенно забыть о смене времен года. Затем передо мной предстало около 60 идолов со скрещенными ногами. Они торжественно выстроились в ряд на берегу ручья, и мои неискушенные глаза опознали небольшие изваяния Будды. Лишаи покрывали их, словно налетом проказы, и все же они сохраняли величественную осанку и немигающий взгляд лорда этого мира. Однако это были не Будды, а нечто иное. Возможно, эти фигуры служили когда-то подношениями знатных людей монашеским организациям, либо их ставили в память о предках. Впрочем, путеводитель все вам расскажет. Фигуры напоминали сборище призраков. Вглядевшись внимательнее, я увидел, что идолы все же отличаются друг от друга. Многие держали в сомкнутых руках кучки речных камешков. Наверное, их положили туда набожные люди. Когда я спросил у прохожего, что означают такие странные подношения, тот ответил: «Эти достойные образы божества, которые играют с детьми на небесах, для того, чтобы они не забывали о ребятишках, ими кладут в руки камешки». Право не знаю, говорил ли незнакомец правду, но я предпочитаю верить в эту сказку так же слепо, как в евангельские истины. Только японцы могли изобрести божество, которое играет с детьми. Я посмотрел на идолов другими глазами, и они перестали быть для меня греко-буддийской скульптурой, превратившись